Сюда, в университет, ехали учиться знатные юноши из соседних стран. Писали ученики карандашами из мыльного камня на пальмовых листьях, а иногда на бумаге. И хотя не сохранилось ни одного листка, ни одной рукописи, по надписи можно установить, какие предметы изучались в школах. Они учили питаки, священные книги, джатаки, притчи, знакомились с наукой и литературой. Помимо основных буддийских трудов, ученики заучивали сложные комментарии к канону. Преподавали им основы медицины, астрономию, особенно астрологию, занимались учащейся музыкой и пением. У нас нет никаких списков книг, паганских библиотек, нет тем более формуляров читателей, поэтому мы и приводим краткий перечень созданных в то время произведений, чтобы дать хотя бы некоторое представление о фондах библиотек. Ведь от того времени до нас почти ничего не дошло, кроме надписей на стенах пагод и храмов. Все остальное погибло. Надписи — своего рода летопись бирманского народа, его история. Здесь запечатлены официальные сведения о крупных исторических событиях и завещания отдельных жителей, судебные акты и философские рассуждения, религиозные тексты и подлинные поэтические произведения. Жена господина Гангалу, женщина высокого положения, жившая в середине XIII века, пожертвовала храму землю и рабов. Вот каким отточенным языком, образно и метафорично, пишет она о несчастьях, которые ожидают тех, кто посягнет на этот дар. «Если кто из моих родственников или из родственников царя, из чужих или монахов, мужчин или женщин, украдет или нарушит неприкосновенность хотя бы одного чван, то есть раба, или лея земли из тех чван и земли, что я пожертвовала, пусть пропадет его слава и сократятся дни его жизни. Пусть упадет на него гнев царя, пусть подвергнется он опасности от огня и воды, нападению слона, коня, змеи, леопарда, тигра, пусть поразит его болезнь, от которой не знают средства врачи, пусть внезапно умрет он, выплевывая сгустки крови, пусть топор молнии разрубит его». А вот текст, который следователи относят к разряду поэтических, текст, в котором угадываются те вершины поэзии, которые будут достигнуты в Бирме столетиями позже. Госпожа Мона пишет: «Я желаю покинуть это тело, угнетенное бесконечными страданиями, страданием рождения, страданием старости и смерти, страданием разлуки с теми, кого мы любим, страданием жизни с тем, кого мы не любим, страданием желания иметь что-либо и невозможности это иметь». В буддийских храмах и монастырях трудились ученые, буддийские монахи. В монастырях было написано много философских произведений, комментариев к питакам, схоластических трудов. Некоторые из них, неоднократно переписанные, дошли до наших дней. Они создали такие филологические произведения, как грамматики Карика и Саданити. При дворе писали хроники, сочиняли драмы на темы дворцовой жизни, стихи и поэмы. Очень популярен у читателей был сборник текстов «Великое собрание» из священной буддийской книги «Сутта Питаки». Современный бирманский ученый Тин Аун пишет: «Тематика поэзии и прозы оставалась все еще религиозной, но литература уже не была сугубо религиозной, ибо, используя религиозные сюжеты, писатели обращались к таким темам, как красота природы, любовь ко всему прекрасному, любовь мужчины к женщине». Лучший образец поэзии — предсмертная песнь придворного поэта Анандатурия, созданная им в 1173 году. Поэма отличается высоким мастерством и содержит философско-материалистические высказывания. Заслуживает упоминания и написанная проповедником Мали довольно любопытная поэма «Синмадзядеве». Наряду с баснями и легендами она включает сведения по астрономии, выплавке металла, медицине. Известны некоторые другие авторы и составители книг. Так, сборник законов Дхаммасат составил в начале XIII века монах Далла.